Глава 30. «Раз уж ты не спишь, поужинаешь со мной?» Эдна сказала, ты не притронулась к еде. «Не было аппетита», — промолвила, принимая вертикальное положение. Смысла изображать спящую уже не было. «Что хотел граф Лавастин?» «Его Величество требует сообщить, когда у нас родится сын, и почему-то узнать об этом король поручил твоему дяде», — насмешливо проговорил муж, и он принялся неспешно раздеваться. «Это странно?» — уточнил, не зная деталей. «Я не могла понять, что в этом забавном для моего мужа». «У Ангуса второго хватает своих гончих», — ответил Алан, но яснее мне не стало, а выспрашивать дальше я не рискнула. Подозрительный прищур мужа, обращенный в мою сторону, был куда информативней. «Когда он уедет?» «Завтра во второй половине дня», — проговорил мужчина, вновь возвращая кривую ухмылку на свое лицо. Он тем временем снял с себя штаны и, нисколько не стесняясь наготы, направился к ширме. «А Догерти надолго здесь задержится?» Как бы, между прочим, осведомилась. Смущенно отвернувшись к стене, я делала вид, что меня весьма заинтересовала ее кладка. «Нет», — коротко ответил Алан, наконец скрываясь за деревянной перегородкой, а через секунду донесся всплеск воды. «Вы очень дружны. В твоем замке они чувствуют себя как дома», — отметила, не сдержав язвительной нотки в своем голосе. «Граф Эрдан, их отец, помог нам с Беатрис сохранить графство Гейр. Когда ваши церковники и их прихвостни напали на наши земли, нам было не больше 10 лет. Отец погиб в бою, мать спустя год ушла за ним следом». Не сразу ответил мужчина и снова замолчал. Я тоже на мгновение растерялась, не представляя, что можно сказать в данном случае, поэтому безмолвствовала, невидяще пялись в стену. «Я знаю, что Сесиль настраивала против тебя слуг», — вдруг проговорил мужчина. От удивления я резко обернулась и тут же, тихо охнув, потупила взор. Однако все же успела заметить особо интимные места мужа. Так близко он находился возле меня. «Знаешь?» — удивленно переспросила, старательно отводя взгляд от теперь уже одевающегося в домашний наряд мужа. «Да, завтра Иннес и Сесиль покинут замок». «Почему?» — спросила, подняв голову и посмотрела прямо в глаза мужчине. «Почему уезжают?» «Почему ты не пошел к ней? Она звала тебя. Наверное, ты ее любишь, и если бы не приказ Его Величества...» «Я никогда не давал Сесиль обещаний. Она никогда не станет моей женой. А вдовев, она искала утешения», — прервал меня муж и, чуть склонив голову на бок, окинул меня внимательным изучающим взором. «Она об этом знает?» — с усмешкой произнесла, продолжая не отводить свой взгляд от мужчины. Я пыталась рассмотреть в нем истинные чувства к этой девушке. «Мы говорили об этом», — чуть запнувшись, ответил муж, но в его голосе я заметила долю сомнения, поэтому добавила. «Создается впечатление, что леди Сесиль об этом разговоре забыла». «Я напомню», — серьезным тоном произнес Алан, «а мне всего лишь на миг стало жаль девушку, она ведь наверняка надеялась на что-то большее». Наш странный, но неожиданно откровенный разговор пришлось прервать. В покой вошла Эдна, следом за ней Тара, и обе, склонив голову в почтительном приветствии, принялись споро накрывать на стол. Комната тотчас наполнилась аппетитными запахами, навеявшими желание безотлагательно утолить голод, и я более немедля сползла с кровати, накинув на плечи халат, и устремилась к столу. Ужин прошел в молчании. Мы лишь изредка бросали друг на друга задумчивые взгляды и пару раз обмолвились ничего не значащими фразами. К концу ужина я уже с трудом подавляла зевки, тяжелую голову пришлось подпереть рукой, а глаза становилось все сложнее держать открытыми. «Ты устала», — с улыбкой проговорил Алан и, залпом осушив бокал, добавил. «Время позднее, иди ложись спать». «А ты?» — вдруг выпалила я и, снова широко зевнув, торопливо поднялась из-за стола. «Мне еще надо решить пару вопросов», — едва слышно ответил муж. К этому времени я уже была у кровати и, аккуратно сложив на сундук халат, залезла под одеяло. Алан вышел из-за стола следом за мной и, взяв с собой какие-то бумаги, ранее мной незамеченные, переместился к письменному столу. Наблюдая за сосредоточенным мужем сквозь полузакрытые веки, я незаметно для себя уснула. В этот раз я снова проснулась, когда солнце уже поднялось высоко. В комнате, кроме меня, никого не было, в камине пылал огонь, а в дверь кто-то тихо, но настойчиво стучал. Выяснив, кому так не терпится попасть в мою комнату, я разрешила своей горничной Лилис войти, сама же лениво потянувшись, села на кровати. «Ох, госпожа, что творится в замке?» — воскликнула девушка, в буквальном смысле вырываясь в мои покои. «Лорд Бойт еще до наступления рассвета отбыл в сопровождении 20 воинов. Куда? Никто не знает». Тара слышала, как леди Сесиль громко кричала в кабинете господина, а потом выбежала вся в слезах. И Берта мне шепнула, что графиня собирает вещи, а их только вчера закончили развешивать в шкафу. А еще с границы пришли дурные новости. Слуги говорят, что войско Конвили видели недалеко от горы Орс. «Хм, а милорд где?» Спросила, рывком вскакивая с кровати, я метнулась к шкафу. И, выбрав, на мой взгляд, приличный и удобный наряд, принялась быстро одеваться. «Господин, кажись, в замке». «Леди Сесиль, я так понимаю, еще не выехала? А граф Лавастин?» «Был с господином». «Ясно». «Милорд завтракал?» «Да, и лорд Инес был с ним», — ответила горничная и, чуть понизив голос, продолжила. «Эдна на кухне проговорила, что беседа у них была нехорошая. Мол, о вас, госпожа, упоминали». «А что именно упоминали?» «То я не знаю», — пожала плечами девушка, тут же добавив. «Завтрак, госпожа, все, как вы любите. Ой, Мердок болтал, что Нирсана нашли у западной стены замка. Мертвым, вроде как голову разбил». «Спасибо, Лилис», — поблагодарила девушка, благодаря которой я знала хотя бы часть из того, что происходит в замке и за его пределами. «Госпожа, тут это Эйли вам оставила», — промолвила девушка, достав из своего кармана маленький серый камешек. «Сказала, какой-то огонек вам передал». «Хм, спасибо», — приняла необычный подарок я. Оглядев его со всех сторон, положила на стол рядом с тарелкой и приступила к завтраку. Если я верно поняла Алана, мое заточение отменено, и сидеть в комнате больше не было необходимости. Так что с едой было покончено в считанные секунды, Лилис, собрав посуду, вскоре покинула комнату, а я же, спрятав небольшую сумочку подарок огонька и подвесив на пояс связку ключей, отправилась на поиск мужа. Выйдя в коридор, я была приятно удивлена отсутствием у дверей стражи. Это и отличные новости о скором отъезде леди Сесиль подняли мне настроение. И я чуть ли не в припрыжку поспешила вниз, но едва достигла лестничной площадки 2-го этажа, меня окликнул знакомый и ненавистный мне голос. Беглым взглядом окинув зал и никого там не обнаружив, я устремилась было к ступеням, но граф Лавастин оказался быстрее. Он преградил мне путь и, ласково улыбаясь, вполголоса протянул. «Я вижу, пребывание в графстве Гэр тебе пошло на пользу. Ты набралась сил, а значит, готова выполнить свою клятву». «Нет», — коротко ответила. Сделав шаг вправо, я хотела обойти мужчину, но тот, больно дернув меня за руку, прошипел. «Ты должна была убить Алана и его ублюдка». «Отпусти!» — сквозь зубы процедила, вырвавшись из крепкого захвата. И руками вцепившись в каменные перила, чеканя каждое слово, произнесла: «Не смей ко мне прикасаться». «Хм, ты забыла, кто я? И что ты в моей власти? Одно мое слово, и граф Алан тебя лично сожжет на костре». «Уйди с дороги!» — зло бросила. От переполнявшей меня ярости и ненависти к этому человеку меня затрясло. В груди все распирало от с трудом сдерживаемого гнева, а руки непроизвольно сжались. «Что? Ты?» Вдруг захрипел граф Лавастин, с ужасом взирая на перила. Проследив за его ошеломленным взглядом, я тотчас испуганно отпрянула, торопливо пряча свои посеревшие руки за спину, и со страхом уставилась на раскрошенный камень там, где находились мои ладони. «Сила де гада!» — выдохнул дядюшка. В его глазах тотчас вспыхнула алчность, и он, растянув губы в довольной улыбке, проговорил. «Ты сотрешь с лица земли это графство со всеми его жителями. Иначе я расскажу его величеству о том, кто ты, и смерть твоя не будет легкой». «Уйди, Сдар!» «Я знала! Я говорила тебе, что она с ним заодно!» Прервало меня радостное восклицание леди Сесиль, которая скрывалась в тени лестницы и наверняка стала свидетелем нашего с Лавастином разговора. Сейчас она, увидев вошедшего в замок Алана, с криком рванула к нему навстречу. «Она поклялась тебя убить! Ты привел в свой дом врага!» «Стража!» — Вдруг громогласно рыкнул мой муж и, не отводя от нас сурового взора, размашистым шагом двинулся к лестнице.